Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим. В свете праведных собраний святых велики дела Господни и вожделены для всех любящих Тебя, Господи. Буду я петь и восхвалять в сладком имя Твое и чудеса Твои возвещать. Твои возвещать, Богу.